Глава 15. Кое-что к вопросу об управлении гневом. Марго. После того, как Свифт ушел, Марго уже просто не понимала, куда ей себя деть. Она вернулась в хижину учителя-француза и, взглянув на время и телефон, решила снова позвонить Марку. Он ответил, но голос его звучал раздраженно. У Марго не было ни малейшего настроения успокаивать его, так что она быстро дала ему понять, с ней все в порядке, а затем поспешно попрощалась. Она вышла на помост, откуда открывался вид на озеро. Попыталась почитать принесенную с собой книгу, но на месте оставаться не могла. Ей никогда не удавалось усидеть на месте. Почему-то ей всегда казалось, что она кому-то нужна, что ей вечно нужно спешить куда-то, чтобы кому-то помочь. А вот Лидди может преспокойно валяться в постели сутки напролет. Она даже завидовала этой ее способности. Проглядев с десяток страниц, содержание которых она и близко не поняла, она надела костюм для бега. Пробежка ей предстояла очень долгая, чтобы, наконец, последствия этих выходных устаканились в голове. Может, даже удастся поставить точку в этом деле. Она наполнила бутылку водой из-под крана, причем сразу скривила лицо от запаха тухлых яиц, который потек оттуда. Воду вполне было можно пить, но воняла она просто адски. Пока Марго трусила по дорожке, ей пришла в голову мысль. А сколько по-настоящему может стоить эта собственность? Разговоры внутри их семьи ходили примерно такие. Мол, их родители всю жизнь просидели чуть ли не на золотом прииске, так что если бы не этот хренов трастовый фонд, все они давно уже жили бы по-королевски. Но вдруг это не так? Не такое уж популярное место — озеро Стерлинг. Оно было гораздо меньше Шамплейна или Мемфреймгага, которые пересекали американо-канадскую границу и, следовательно, на право пользования их побережьями претендовали сразу две страны. К тому же существовало ограничение по части плавсредств. Допускалось использовать только небольшие моторные лодки, так называемые лодки для вечеринок. Может быть, причиной этих ограничений было соседство двух лагерей, но вряд ли одно имело отношение к другому, да и сам лагерь находился вдалеке от более или менее приличной дороги, не говоря уже о шоссе. И это тоже понижало его доходность. Попробуйте-ка не умереть со смеху, выходит, чтобы они не решили, все равно никуда не денутся от этого лагеря. Она добралась до дороги и проверила темп своего бега. Когда она отправлялась в долгие пробежки, ей было просто необходимо устроить паузу между десятками миль, выпить воды и помассировать колено. О том, что у нее, например, может заболеть это самое колено, она даже не думала, равно как и о возможных травмах. В беге она находила спасение. А после того, как она присоединилась к кросс-кантри команде в старшей школе, у нее в голове и вовсе сформировалась четкая связь. «Бежишь — значит, что-то решаешь». А прошлогодняя физиотерапия и бесконечные разговоры о необходимости хирургического вмешательства. Тогда Марго уже не могла бегать. Вспомнить только эти попытки, проведенные в клинике, когда ее подключили к такому огромному количеству всяких машин, что казалось, тронь переключатель на любой из них, и Марго навеки окажется каким-нибудь страшным мутантом. Интересно, на что окажется похожа ее жизнь, если она вообще не сможет больше бегать? Она отбросила эту мысль, затем повернула направо, на шоссе, к ферме Мэри, зная, что этот участок дороги будет меньше забит машинами. В последний раз, когда она во время пробежки показалась оттуда, ее чуть не сбил какой-то придурок. Повторять свои ошибки она не хотела. Ее пульс пришел в норму, а мозг, похоже, работал на автопилоте. Она пробежала 3 мили, и ничто не туманило ее разум. Часы издали напоминающий писк, пора перестать бежать и пройтись. Глотнув вонючей воды, она заметила, что впереди кто-то бежит. Прям как она. Даже стиль бега был ее. Лидди. Она ускорила шаг и догнала ее через несколько минут. «Бу!» Лидди дернулась в сторону и почти свалилась в канаву. Потом сорвала наушники. «Марго! Вот же дерьмо!» И наклонилась, растирая правую ногу. «Черт, похоже, я потянула лодыжку. Я не видела, что ты в наушниках. Думала, что ты слышишь меня. Ну так вот, я тебя не слышала». Лидди присела на траву. На ней были длинные шорты для серфинга и баскетбольная майка. Носки же были из той дешевой породы, которую имели обыкновение таскать на каждый день мальчишки из старшей школы на занятиях по физкультуре. У нее вообще было хоть что-нибудь из нормальной женской одежды. Марго знала, что в нынешние времена задавать подобные вопросы не стоит. Да и вспоминать об этом вслух, пока Лиди сама не заговорит, было как-то моветонно. Но она пыталась пробудить в сестре доверие. И Марго не стала ее осуждать, но как же ей надоели эти постоянные семейные тайны. «Ты в порядке?» Лиди сняла ботинок и носок, пошевелила лодыжкой. И хотя она вздрогнула, никакой опухоли там не замечалось. «Черт, больно. Мне очень жаль. На сегодня сбегать не все, ежу понятно. Вот же черт дери. И как нам теперь вернуться?» Леди вытащила свой айфон из кармана. Ни одной полоски. В бога мать их душу. Марго огляделась. Вверх по дороге стояло какое-то обветшалое здание. Сумерки. «Чего?» — Леди повернула голову. «Ух ты! Думаешь, это то самое место?» «Не похоже, что есть какие-то другие варианты». «Ага, типа того». «Да я тебе помогу». Она протянула руку, Лиди снова надела носок и сунула ногу в туфлю. Нога вошла словно в тапочку. Она взялась за руку Марго и встала. «Можешь полностью встать на ноги?» «Наверное. Хотя, впрочем...» «Ай! Обопрись на меня!» Лиди обняла Марго за плечо, а Марго обняла Лиди за талию. Она не могла вспомнить, когда они в последний раз были так близко друг к другу. Может, и вовсе никогда не были, хотя... Еще в детстве им наверняка доводилось даже падать вместе на траву. Марго не могла не заметить, что Лиди даже пахла как мужчина. Неужели она пользовалась тем же шампунем, что и Марк? «Готово?» «Готово». Они заковыляли по дороге, словно участники гонки на трех ногах, пока не добрались до стоянки у сумерек. «Вижу целых 8 машин», — сказала Лиди, «и почти уверена, что в баре нет никого». В такую игру они играли, когда были вожатыми. Ходили слухи, что «Сумерки» — не что иное, как местный публичный дом. Количество припаркованных автомобилей никогда не совпадало с тем, сколько посетителей находилось в баре. «А я уверена, что один человек в баре есть. Спорим на пинту пива?» «Лады». Они кое-как вошли внутрь. Бар, можно сказать, пустовал. За прилавком стояла изможденного вида женщина. Двое мужиков лет под 40, на которых были рабочие рубашки и ковбойские сапоги, сидели на стульях у стойки, и больше никого. «Похоже, ты мне должна пиво», — сказала Лиди. «Похоже». Марго провела ее к столику, а затем подошла к барной стойке. Барменша была ей незнакома, но, в конце концов, сколько лет миновало с тех пор, как она была здешним завсегдатаем. Сотрудники лагеря имели обыкновение заглядывать сюда по вечерам, когда детишки уже уложены в кровать, главное было не шуметь. Именно бейдж гласило, что барменшу зовут Франц. «Можно воспользоваться вашим телефоном?» «Будете что-то заказывать?» У этой Франц был насквозь прокуренный голос. «Две пинты Будвайзера, 2 пакета чипсов с солью и уксусом и 2 батончика Марс». «С вас $20. Телефон вон там на стене». Из внутреннего кармана шортов Марго извлекла заранее заначенную двадцатку. Она вся промокла, поэтому Франц, ухватив ее кончиками своих покрытых облупленным красным лаком ногтей, взирала на нее с отвращением. Марго подошла к телефону и сделала звонок за счет абонента, удивляясь, как это стационарные линии по-прежнему умудряются работать. Выяснилось, что их заберут через 20 минут. Покончив с телефонными разговорами, она вернулась за столик. Франц уже притащила туда еду на подносе повсеместно заляпанным пивом. «Чипсы и батончики Марс». «Фантастика», — сказала Лидди. Она разорвала зубами обертку батончика и откусила сразу половину. «Да чего же я проголодалась? Надо было что-то перехватить, прежде чем отправиться в путь». Желудок Марго внезапно заурчал так громко, словно соглашался со словами Лидди. Она тоже ничего не ела давным-давно, со времен того бутерброда в Макдональдсе, и это было по меньшей мере глупо. Если бы она не остановилась, когда догнала Лидди, то, вероятно, через пару миль просто рухнула бы. Она села и содрала обертку своего батончика, впившись зубами в его мягкую сердцевину. Она даже забыла, какие они сладкие, эти батончики. И какие вкусные. Господи, это чего ж хорошо. Она взяла свое пиво и сделала большой глоток. Именно Будвайзер она считала своим истинным лагерным напитком. Его вкус напоминал ей уже почти забытую юность. Просто фантастика. «Еще какая», — сказала Лиди, чокнувшись с ней своей бутылкой. «Уверена, завтра все придет в норму». Марго сделала еще один глоток, пиво потихоньку начинало действовать, но, может, у нее действует не пиво, а само это место, и пиво всего лишь плацебо, и опьянение от него тоже плацебо, всего лишь воспоминание о том, как она когда-то напивалась. «Нам надо вместе подготовиться к каким-нибудь соревнованиям», — сказала Марго. «Как насчет марафона в октябре?» «Ты что, хочешь побегать на пару со мной?» «А чем не веселуха?» Я бы подписалась руками и ногами. Вот и отлично. Но я уже нашла кое-кого для совместного забега. Лиди заглянула в пакет с чипсами, словно ожидала найти внутри какой-то приз. Я ее знаю. А почему ты считаешь, что это она, а не он? Я не... Я... И... Кто же это? Оуэн? Какой Оуэн? У тебя есть знакомые с таким именем? Единственный Оуэн, которого я знаю, это Оуэн Бауэри. Лиди сунула в рот чипс. Ух ты! Марго вспомнила Оуэна, этого симпатяшку, который теперь стал типа рок-звездой. О своей же собственной сестре она обыкновенно думала, что та либо лесбиянка, либо вовсе асексуальна. Сейчас она выглядела какой-то застенчивой, словно сама не своя. А может, все эти годы Марго ошибалась? Или то, что она выглядела как трансгендер, в каком-то смысле означало и гейство? Но хотя Марго и растерялась, оказавшись в столь глупом положении, у нее еще хватало ума не задавать эти вопросы вслух. «Так вы все это время общались друг с другом?» — спросила она. Лиди сунула в рот еще несколько чипсов. Встретились пару лет назад. А потом я разработала обложку для его альбома. «Ты?» Марго была не особо в курсе последних музыкальных тенденций, но благодаря работе в старшей школе была более открыта для современной поп-культуры, чем другие взрослые. Она слышала о группе Оуэна, которая называлась «Свободное падение», и когда поняла, что знакома с ним, то начала следить за их карьерой. Даже могла спеть часть их хита «Еще один тур», «Еще один город». «Ага. Ничего себе. Оказывается, ты встречаешься со знаменитостью». «Да ладно тебе. Ты сама знаешь его с 13 лет. Но все это было до того, как... До того, как он стал знаменитым? Точно». Марго распечатала свой пакет чипсов и съела один. Закашлялась. Ей показалось, будто с ее языка разом соскоблили весь верхний слой кожи. «Охрененно ядреные чипсы», — наконец сказала она, прополоскав рот пивом. «Правда? Значит, это Оуэн. И как долго вы уже встречаетесь? Вы же видитесь, не так ли? Не просто бегаете вдвоем?» Лиди кивнула. «Пару лет». «Ничего себе. Ты перестанешь постоянно удивляться?» «Извини, я просто... Ты что, думала, я лесби?» «Может, и думала. Или транс, а? Вот же хренов случай. Да я даже не знала, что мне и подумать, Лиди. Ты ведь не особо разговорчива. Ты же сама никогда не говорила мне, что ты натуралка. Но об этом обычно не объявляют. Вот и я об этом». Марго отпила из своей бутылки. «Наверное, ты права». Поставила бутылку на стол с глухим стуком. «У меня закончилось пиво. И что же послужило причиной всему этому?» «Магия». Она захихикала, и тут распахнулась входная дверь. Лиди обернулась, чтобы взглянуть, кого это принесло. «Ты разве звонила Шону?» «А кому, по-твоему, я должна была позвонить?» Лиди опрокинула в себя остатки пива, потом встала и протянула руки к Шону. «Здравствуй, прекрасный принц! Может, понесешь меня на руках? Или как?»